Чем больше штурмбанфюрер Дирлевангер и чем презрительнее думал о грозящей ему бумажной опасности, чем увереннее выкладывал портагеносцы Фридриху все свои козыри, тем неприятнее сосало под ложечкой, и тревожнее делалось, пропадало всякое настроение. Это в такой важный, ответственный трудовой день. Слишком хорошо знал Оскар Дирлевангер, как рушатся судьбы и карьеры, подточенные незаметными бумажонками и ничтожными людишками, которых, к сожалению, не можешь поймать в прорезь прицела. Человек уже у самого святилища. Кажется, все нипочем ему, недосягаем, и вдруг летит с горы вниз, а вслед ему полукровка, гомосексуалист, скрыл, присвоил. Не успел опомниться, а уже в Заксенхаузене, уже с черным или фиолетовым треугольником на полосатой одежде, уже тихий, уже смиренный с лопатой или киркой, уже не представишь его прежним в генеральском мундире с моноклем, слишком знакомы. Сам наблюдал таких, когда служил в Люблине, и ездили обмениваться опытом в Заксенхаузен, в Дахау. Вот и Поль. Далеко не генерал, но преданный фюреру немец, храбрый пьянчушка Поль, тоже прошел через это. Поползал с киркой, да в полосатой одежде с фиолетовым треугольником извращенца. Счастье его, что на пути ему встретился Дирлевангер. Но и Дирлевангер не помог бы, да и не стал бы помогать. Если бы не поступило от рейхсфюрера распоряжение, разрешение набирать в Айнзац и Зондеркоманды всю эту публику, чтобы заставить их заняться немецко полезной деятельностью. Но как меняется человек, не перестаешь удивляться. Тот же Поль был студентом, буйным и неуправляемым. Потом заключенный под номером, без голоса, без лица, и снова прежний, но еще более буйный, пьяный, все на своем пути крошащий Поль. Но даже не это главное. Каким ты кажешься или выглядишь со стороны, а каким сам себя осознаешь? Это и Дирлевангер пережил, когда сидел в ожидании суда по обвинению в забавах с лицами моложе 14 лет. Ты уже вроде бы не ты, губы сами слипаются в улыбочку, плечи к ушам, а уши к плечам тянутся, любой вахман кажется Господом Богом. А в концлагерях, как нигде, разглядел человека в упор. Это мудрое распоряжение всех, кому служить в общих СС, посылать для стажировки в лагерную охрану. Действительно. Начинаешь понимать, как выглядит и чем пахнут отбросы человечества. Преступники, евреи, проклятые поляки. Рейхсфюрер Гиммлер умеет самую суть выразить словом, которое запомнишь. Подходите, подышите у анального отверстия Европы. И вдруг сюрпризик. Откуда-то вываливается Поль. И становится по лагерной стойке, головной убор, тряпичное подобие берета держит, прижав груди, глаза приопущены. Слинялый, жалкий, шметок человеческий, бывший Поль, Тюммель, дебошир и пьяницу, Поль. Дирлевангер он, конечно, узнал, но не радость и надежда, а трусливая, виноватая покорность была на его отощавшем грязном лице. Наглостью уже было то, что он узнал бывшего своего собутыльника и тем самым как бы приглашал узнать, признать его самого. Потолки лейпцигских пивных, студенческих кабачков, на которых он так любил расписываться, где-то и сейчас провозглашали имя Поля Тюммеля, но немца-арийцы под этим именем уже не существовало, а был номер такой-то в полосатой одежде, грязный. Жалкий, несчастный, главное, несчастный, и этим, как бы подтверждающий свою принадлежность к отбросам, этим даже больше, чем одеждой и треугольником, даже свежей, хорошей колбасы и кусок, если по ошибке уронишь его в посудину с гнилыми отбросами, обратно не выхватишь и есть не станешь, сразу же станет отбросами, и он, так и человек. Даже если он немец, Но если он потерпел поражение, и вид его взывает к жалости. Заговорил с Полем. А в ответ голос из грязной посудины, лагерный голос, бесцветный, испуганно покорный. Захотелось ударить, втоптать его еще глубже, чтобы же ничего общего с тем Полем, с твоим студенческим прошлым. Потом все же вспомнил о нем и даже вытащил, забрал в свой батальон. Но с того момента знал точно, ощутил, как запах ощущают, что и среди немцев есть расовые отбросы. Это те, кого жизнь столкнула вниз под ноги, и кто смотрит оттуда глазами потерпевших поражение. Всем немцам грозило такое вырождение, если бы не вернули им волю к власти, национальную волю фюрер и его партии. Свалились бы, надолго свалились, и, может быть, навсегда под ноги остальной Европе. Сделались бы жалкой, обреченной нацией, неспособной к решительным действиям, к самоочищению. Даже теперь, даже многие так называемые идейные немцы не понимают, зачем было перед большой войной усыплять 200 или 300 тысяч больных, старых, неполноценных немцев. Не в том все дело, что нация не в состоянии была прокормить их. Глупые. И оскорбительное для трудолюбивого народа объяснение. И не репетиция это была. Как будто в лагерях не хватало нужного материала. Нет, все было серьезнее. И толковее могло быть, если бы сами оказались на высоте. Эти тайные санитарные машины для перевозок людей, эти особые больницы, где делали последние уколы, писались истории болезни, и откуда посылались денежные счета родным и близким за лечение и за урну с прахом. Разве могло это остаться тайной, даже в условиях национал-социализма? Все подготовили. Забыли только объяснение, толковое, убедительное объяснение подготовить. Немцы, настоящие немцы, поняли бы, если бы им вовремя и откровенно растолковали. Уж, кажется, не раз убеждались, делай с людьми что хочешь, но время от времени поговори с ними основательно, даже в чем-нибудь повинись, и можешь ехать дальше. Нет чего-то. Ну и признай в удобный момент, что нет, что были такие-то упущения. Люди обрадуются правде, а про суть забудут. Пушки вместо масла нам глаза этим кололи немало. Зато теперь пушки добывают немцам масло. Правда вместо масла. Принцип не менее полезный и проверенный. А мы им пренебрегли. И правду немецкий народ получил не из наших уст, а от коммунистов. Из зарубежных передач, да из проповедей церковных мракобесов. Ох, какой вой подняли все эти гуманисты. Где они были, когда ограбленные немцы подыхали с голода? Никому дела не было. А тут завопили. Еще бы почувствовали, что немцы остаются немцами. И самые решительные из нас не позволят, чтобы гнилостная кромка нации, все эти душевно больные и несущие в себе поражение члены нации, заразила, отравила ядом весь организм. Но не в лицемерах и трусах, своих и заграничных дел, и не в душевно больных, явных, а в невольном чувстве, от которого и сам не свободен. Чувство — это ужас перед поражением. Кто побывал в лагерях, даже в охране, те действительно поняли, что так просто и так страшно стать отбросами. Да что лагеря? Потеряешь здоровье, расположение рейхсфюрера, и хотя останешься немцем, но ты уже вроде бы и не ты, а нечто достойное жалости, а значит истребление. Конечно, не все потеряно, если ты не красный, и все же. Раненые считаются героями, если они немцы. Пишут об этом, говорят, но что-то не договаривают до конца. Ведь раненый стонами, видом своим взывает к жалости, будет в других немцах, поддерживает вредные для здоровья нации чувства, сострадание даже к своим обезволивающее болезненные чувства. Волков не случайно называют санитарами леса. Но и они свое племя лечат тем же способом. Исходящий кровью, скулящий от боли волк вызывает в них ярость, верный инстинкт. Будь нас не 80, а 800 миллионов, мы могли бы до конца быть последовательными. Каждый, кто хоть раз воззвал к чужой жалости, состраданию, тот сам швырнул себя в лохань для отбросов. О какой стерильности расы можно мечтать сейчас? Но это не значит, что данный принцип не действует и сейчас действует. Только искаженно, уродливо, даже во вред полноценным немцам. Главное не позволить, чтобы тебя хоть на миг столкнули вниз под ноги. Дружище Фридрих подмигивает, а у него тонкий нюх. И если уж он решился, да еще в письме предупреждать об опасности, значит, это действительно так. Намеками на старые грешки с какой-то еврейкой из Люблина показывает, что он, а значит, и другие, знает, слышала Стаси. Уже роют свиньи. Да-да, немедленная свадьба. Сидишь, дублер, о чем ты думаешь? О том не думаешь, что в Могилеве ждет тебя невеста и свадьба. Муравьев не стал оглядываться, хотя снова показалось, что восклицание и смешок шефа к нему обращены. Ну, а письмо пойдет и сделает свое дело. Конечно, если его подадут рейхсфюреру, и если он не забыл браконьера, и все равно обидно. Чем выше поднимаешься по фюрерским ступенькам, обершар, гауптшар, унтерштурм, штурм, гауптштурм, штурмбан, тем нестерпимее знать, что где-то там прячется, ползает недобрая, завистливая, никчемная бумажонка, которая тем не менее способна оттолкнуть, сбросить вниз твою лестницу вместе с тобой. И чем выше ты, чем больший вес набрал, тем больнее и ниже падение. Старые и новые бумажонки зашевелятся еще завистливее, когда узнают об успехах особого батальона Оскара Дирлевангера. Но нет, поздно, дорогие коллеги. Дай только Бог, чтобы удачной оказалась поездка в Берлин. Пусть другие со своими чисто немецкими батальонами, чисто арийским составом еще поучатся, как надо работать, реализовывать на практике идеи фюрера. А уж потом пусть презирают дирлевангеровский сброд. Намекнуть в письме. Зачем еду в Берлин? Тяжелое вооружение, миномет, орудие. От банд не отбиться, если заниматься тем, чем занят батальон, и не иметь усиленного вооружения. Летят кокосы. Но батальон будет идти вперед. Если, конечно, не слишком будут мешать свои же завистливые бумажные души. Спасибо бригаденфюреру, графу фон Пюклеру, его приписка на последнем отчете, его поддержка относительно тяжелого вооружения очень кстати, пусть знают, что и среди фонов у Дирлевангера есть связи. В этом мире все так, всегда. Ты занят трудным, сложным делом, можно сказать, новаторским, революционным, а кто-то обязательно виснет на руке, взбирается к тебе повыше, как крыса по ножке стола. Бррр, письмо закончить брезгливой ироничной фразой. Нет, усталый, как бы нехоть. Проводил вчера крупную операцию против банд. 2000 врагов Германии можете списать со счета, или, если угодно, записать на счет штурм батальона Дирлевангера. Потерь не имел. Но это не значит, что нам легко. Я не возражаю, если кто-то захочет поменяться, фронтовые условия на наши. А то ведь сейчас кое-кто там верит, что белорусы — самые безобидные славян. Что ж, добро пожаловать. А я на ваше место. Хоть на север, хоть на юг. И дайте мне обычных немцев, а я вам свой национал-социалистский интернационал. Но прежде чем решиться расспросить, и какой это труд, а нервотрепки еще особый разговор, сколько чисто физических усилий приходится затрачивать, чтобы всего лишь одну деревню уложить в ямы или уговорить войти в церковь, в сарай. Подождите, вы еще будете мои приемы, отчеты изучать в ваших академиях, как клаузовица. Из будущих исследований материалов по истории и психологии гипербореев. Наука на службе у гиперборейцев. Памятка гиперборею. Человеческое тело содержит воды достаточно, чтобы наполнить 10-галлонную бочку. Жира достаточно, чтобы изготовить 7 кусков мыла. Углерода достаточно, чтобы изготовить 9000 карандашей. Фосфора достаточно, чтобы изготовить 2200 головок спичек. Железа достаточно, чтобы изготовить средних размеров гвоздь. Кальция и извести достаточно, чтобы выбелить курятник. В небе, в лучах солнца, а ночью в прожекторном луче будет гореть кристалл. Увеличенное огромными линзами лицо великолепно забальзамированного фюрера будет хорошо видно всем снизу с земли. Чтобы оставленные жить и размножаться помнили ежеминутно, кому обязаны всем. А то ведь скоты забудут всех, кто выполнил главную работу за них, ради них. Плывущий над землей кристалл, цейсовские линзы, огромные, как глаза космоса. Волнующая идея. Но попробуй заикнись, и тут же получишь. Дирлевангер заживо хоронит фюрера. Зато сам он оценил бы человека, в душе которого вспыхнуло такое видение. Приказал бы вызвать к себе. И, наконец, состоялся бы разговор, который столько раз велся мысленно. Не заоблачные фантазии, нет. Но прежде всего практические вопросы, которые давно ставить и решать пора с истинно революционным размахом. Пока они там пересчитывают чужие зубы, могут и свои потерять. Необходимо и срочно создавать штурмбатальоны как можно больше на каждую округу. А тип батальона найден. Если, конечно, судить по результатам, а не играть словами «дирлевангеровский сброд», «дирлевангеровские уголовники», «партизанские банды». Вырастают, как грибы. Москва не спит. Тут кто успеет раньше? Или они опомнятся, наберутся силы и злости, оружием запасутся, всех вовлекут в безжалостную войну за спиной у фронтов, и тогда попробуй достань их из болот и лесов. Или специальные бригады успеют так проредить население, что белорусы эти один одного не услышат издали, не увидят за дымом друг друга. Даже те, кто уцелеет, останутся. Вы опытом дирлевангеровского сброда вовсю пользуетесь, старательно переписываете в свои инструкции, и мне же серьезно видом присылаете. Ладно, добра этого хватит у меня на все ваши канцелярии. Одни борки, самим богом славянским созданные для широкого эксперимента, добавят ума и выдумки в ваши бумаги, как ни одна академия. Да разве поймут манекены в мундирах бригаденфюреров, что испытываешь? Какие чувства немца, господина, переполняют тебя, когда еще не труп, а живой стоит перед тобой, и ты его заставляешь несмело улыбаться нашим золотом? Или когда засыпаешь и просыпаешься рядом с Юдифью, знаешь, почти точно знаешь, что никакая она не Стася. И какие ножи в ее детском сердечке, как она их точит каждую ночь, смачивает слезами и видит во сне свою историческую сестру при отблесках вражеских костров, уносящую голову на золотом блюде. Засыпаешь и не знаешь, где, на детском плечике или на липком окровавленном подносе откроешь ли глаза. Прикончить в собственном подвале 5 сапожников и еврейскую дочку — для этого не надо быть штурмбанфюрером, ветераном движения, партии. Да и хватает такого дела в деревнях, и там оно посложнее с бандитским этим народом. И уж если так хлопочете о нашем душевном равновесии, об отдыхе после нервной работы, позвольте мне самому искать и находить средства снимать напряжение дня. Какому-нибудь полю достаточно получить двойную дозу шнапса до и после, а другим не это надо. Мы говорим, много говорим про новую аристократию. А она начинается не с чего-нибудь, а с этого. Одному и шнапса достаточно, а другому подай что-нибудь потоньше.